Андрей Шоперт, барон фон дер Зайцев. Книга первая, глава первая. Событие первое. День не заладился с самого утра. Сначала побежал кран на кухне. Не, кухоньки. Да неважно, уж какая есть. Не в размерах же дело. Дело в кране. Работал себе, работал, а потом бамс и капать стал. Чудеса какие-то. Бум-бум-бум. Капли по жести и по мозгам застучали. Понятно, что прокладка виновата. А раз виновата, то надо ее наказать. Ясно, что надо разбирать эту сложную техническую конструкцию. Да что там, сложнейшую, и менять прокладку. И даже помнится, вместе с краном в коробке магазинная запасная прокладка была. И? И где эта коробка? Может, где-то на чердаке и лежит, а может и нет. Вечно бумаги для растопки бани не хватает, а прокладка, ну, где-то в ящике, в котором немецкий орднунг не ночевал, валяется. Но если искать, то обязательно спрячется, а попадется только тогда, когда начнешь искать чего-нибудь другое. Так и получилось. В смысле, не нашлась. Пришлось в окончании вырезать из старой автокамеры, которая для этого в сарае и повесилась. Весь извозился, порезался, и когда с этой бедой справился, то не облегчение испытал Иван Федорович, а дикую усталость. А не денешься никуда. Это в городе вызвал из ЖЭКа мастера. Отдал потом пару сотен рублей, и все само наладится. Ну или платного мастера вызвал и отдал 1000. Но тоже все само устранится. Не надо свои невосполнимые нервные клетки жечь и не за свою работу хвататься. А в деревне, где дачу себе Иван Федорович прикупил с жеками, ну или как там они сейчас называются, все плохо. А с платными мастерами хоть за 1000, хоть за 2 еще хуже. Деньги, может, какой сосед и возьмет, а вот сделает ли? Тем более кран хитрый оказался, без болтов. Всю голову сломал специально необученный сантехник, пока разобрался, как эту хреновину вскрыть. Еще через полчаса, направившись в туалет типа сортир, Иван Федорович наступил на ступеньку, и она сломалась. Чего уж, давно доска прогибалась, и этого следовало ждать. Ну, могла бы из уважения к победителю крана сломаться завтра или послезавтра, а то и до весны попрогибаться. Нет, извольте. Пришлось выпиливать новую доску, менять и красить потом, так как все крыльцо в кардинальный черный цвет выкрашено. Краска нашлась, но сверху толстенная пленка в банке, и пока маляр-энтузиаст ее вскрывал, в краске перемазался. И не все беды туалетные. Пошел туда снова через пару часов и прокрашенную доску забыл, следов наоставлял. Пришлось во второй раз красить. А под вечер завалился пьяный в дрободан сосед. В трезвом виде вполне адекватный человек и начал клянчить на водку или саму водку. Водки не было, наличных денег тоже. Иван Федорович и забыл уже, когда в последний раз наличные деньги в руках держал. 3 года назад, а то и все 4. Если есть карточка и телефон, то зачем эти купюры ему солить в кармане? И ведь не отвяжешься. Пришлось вынести коньяк подарочный за 1000 рублей. Ну да, сам не покупал, но цена-то понятна. И не для того дарили родственники, чтобы бухой в стельку сосед выпил, не оценив качество напитка. А вечером еще и свет отрубили вместе с интернетом. Лег пораньше в этот несчастливый день Иван Федорович, и хрен там, не спится. Запах краски преследует, и жаба на груди прыгает и напоминает, что дорогущую вещь отдал. Опять же порезанная рука затнит. Так и промучился в полудреме и ворочаниях всю ночь. А утром солнце заглянуло в окна дома. «А не сходить ли нам в гости?» — вспомнил мультик про медведя Иван Федорович. «В гости?» — спросил сам у себя. «Ну да». А не сходить ли нам в гости в лес? Возможно, нас грибами одарят, пожарить с молодой картошечкой и лучком, ляпота. А пошли. Уже надевая сапоги, согласился сам с собой садовод-садист. Лес был в километре приблизительно, может и меньше. Можно было открыть карту на ноутбуке и замерить. Надо ли километры, километры, зная, что там 940 метров дорогу не увеличат и не уменьшат. Минут через 10, вспотев на раскочегарившемся солнце, Иван Федорович вошел под сень березняка. Сразу окунулся в запахи леса, жара спала, и, постояв пару минут, отдыхая, наслаждаясь ощущением леса, грибник пошел по привычному маршруту. Не первый поход, и где тут должны быть грузди, Иван Федорович знал. А именно их упомянул вчера пьяный сосед, дескать, ходил в лес, набрал 2 ведра груздей, пожарил. И как не выпить за такое? На первый чуть не наступил. Грусть — гриб пугливый и не особо любит высовываться из-под листьев. Как-то поспорил Иван Федорович, как этот гриб правильно называется, с братом. Оба оказались неправы. В интернете выяснили, что грусть — это такой же гриб, но горький, а этот сладкий, называется подгруздок. Спрятавшийся подгруздок еще и червивым оказался. «Ничего, лес не маленький, будут и целые», — не стал унывать будущий шеф-повар. «Наберет на жареху». Удача не отвернулась. Вскоре половина полиэтиленового пакета была наполнена, и этого хватит и на пожарить, и посушить, а после в грибную муку превратить, чтобы... Под ноги попалась поваленная полусгнившая береза. Иван Федорович решил ее перепрыгнуть, но в момент прыжка поскользнулся, а только что брошенный на землю червивый до невозможности грусть подгруздок и стал падать лицом вниз на землю. Удар получился сильным. Мир мигнул вспышкой искр и исчез. Событие второе. Удар головой о землю был неожиданный и сильный. Иван Федорович не только сноп искр разноцветных успел разглядеть, но и на какое-то время проник в тайну оттенков черного. После искр в голове взорвалась чернота, своими клубами все заполонив, и клубы эти разного оттенка черного были. Были как бархат, были как чернота ночи, а были с проблесками серого и красного. И только все эти черные пятна и искры стали покидать голову незадачливого грибника, как кто-то со всей силы врезал ему по ребрам. «Какого черта?» Бамс! Удар по его тушке повторили. Даже ребра хрустнули, а Иван Федорович, оторванный от земли, пролетел метр и снова вдарился головой о землю. Это он сгруппироваться в воздухе попытался. Согнулся. Вот только удар подбросил его тушку и чуть развернул. Результат ожидаемый, так крючком изогнувшись, и впечатался носом в землю далеко не мягкую и рыхлую. «Хорош, Гришка, а то сдохнет еще!» Голос доносился, как сквозь пробки из ваты в уши вставленные. «В аду его черти заждались уже!» Этот голос тоже сквозь вату, но ближе. Потом чья-то сильная рука схватила Ивана Федоровича за волосы и приподняла его голову от земли вместе с половиной тушки, кричащей от боли. «Жив! Что ему, дьяволу, сделается?» Голову силой отбросили, и она снова ткнулась расквашенным уже носом в твердую вонючую землю. Вкус крови во рту отвлек на мгновение внимания неудачливого грибника, а потом он услышал опять сквозь вату в ушах смех и удаляющиеся шаги. Первой мыслью было вскочить и, схватив палку, врезать сзади по голове непонятному уроду Гришке, что зачем-то 2 раза пнул его и уже почти вскочил. И тут в голове щелкнуло. Эти 2 говорили на немецком, не на русском. В лесу на Урале? Опять-таки Гришка? Что вообще происходит? Иван Федорович попытался подняться. Ребра слева болели, но, очевидно, сломаны не были. А вот нос... Нос сломан точно. Толчками боли полный рот крови с ее противным железистым вкусом. Еще болит левая рука. Второй пинок пришелся по ней больше, чем по ребрам. И она-то от переломов, видимо, и спасла. Сгибается, не сломано, но боль страшная, может и трещина. Доктором Иван Федорович не был, был строителем. Да сейчас бы знания по хирургии не помешали. Как определить, нет ли трещин в костях? Пальцы двигаются, это значит ли то, что нет какого-нибудь закрытого перелома или трещины? А еще бы неплохо знать, чем эти вещи друг от друга отличаются. «Встаем!» — скомандовал сам себе пенсионер и открыл глаза одновременно из положения зародыш, пытаясь перевернуться и встать на колени. Это точно не было лесом. Справа виднелась каменная стена, такая из фильмов. Дикий камень с зеленью мха и белыми известковыми скрепами. Стена была высокой, голову задрать не получалось, шея прямо стреляла болью. Перелом? Ну нет, вращается же. Или... Ай, не на того учился. Иван Федорович медленно приподнял голову, проследив на этот раз не вверх, а вдоль стены. Она упиралась в здание полутораэтажное с соломенной частично, а частично дощатой крышей. Здание это было сложено из того же самого серого, плохо обработанного, но довольно хорошо подобранного дикого камня. Известковые швы белые были не сильно широкие. Как строитель Иван Федорович оценил мастерство каменщиков. Умели люди работать. Точно и очень правдоподобно воспроизвели средневековую кладку в каком-нибудь рыцарском замке в Европе. За домом была квадратная башня с мерлонами или зубцами по периметру. Башня была метров по 10 в высоту, монстром таким возвышающейся над домом и стеной. Еще за домом виднелось приземистое, но тоже каменное здание, теперь уже полностью скрытой соломой крышей и несколькими большими дверями. В одну из них высовывалась лошадиная морда, белая морда. Морда посмотрела на Ивана Федоровича сочувственно и заржала. «Настоящий рыцарский замок!» — просипел пенсионер и хотел головой потрясти, чтобы это наваждение из головы выгнать. Однако при даже незначительном повороте головы боль резанула по мозгам. Крепко его этот Гришка обработал. «Немец Гришка? Хрень какая-то!» «Стоп! Ну ладно, Гришка говорил на немецком, бывает. Чего в жизни не бывает, но вот он-то откуда знает этот язык? В школе и институте, который сейчас в университет переименовали, учил английский, а после института надобность в знании языка один раз всего возникла, когда ездил в Чехию и Германию на экскурсию. Нет, чехи вполне по-русски шпрехали, в отличие от немцев, и потребовалось знание немецкого в ресторанах, куда их экскурсии заводили. Но оказалось, что в отличие от умных русских, тупые немцы все знают отлично английский, так что без сосиски и штруделя они с женой не остались. Но это первый и последний раз. Больше английский в жизни не пригодился, а теперь на пенсии подавно не нужен. Тьфу, черт с ним, с английским. Он отлично понял, что Гришка и его урезониватель сказали на немецком. «Удача!» Ударился мордой и на тебе, немецкий выучил. Описывают в литературе такие чуды. Память предков? Ну так понятно. Иван Федорович точно знал, что среди его предков есть дойч. Точно удача. Бамс по морде и знания языка. Вот какие методики нужно в школах вводить. В каком там классе он начал английский учить? В пятом? Че в пятом-то не дали по носу? Не мучился бы столько лет, ненужный язык изучая. Событие третье. Вспомнив о носе, полиглот решил его потрогать и потянулся рукой. Кап! На руку плюхнулась малиновая капля. Из носа и капнула. Желание трогать поубавилось. Тут мимо него, чуть не стоптав, проехала горячая коней двое всадников, один из которых голосом Гришки на все том же немецком крикнул: «Попомнишь меня, кусок дерьма!» От лошадей воняло мочой и потом. «Сейчас помоем коней и продолжим с тобой!» — пообещал всадник с Гришкиным голосом. Он был высок, русоволосый, бородат. На плечах был накинут короткий плащик, под ним белая рубаха, на ногах серые штаны и кожаные сапоги непонятного кроя, будто взяли кусок кожи и вокруг ноги обернули. Второй всадник мало чем от первого отличался. Тоже ростый, соломенные волосы, короткая стриженная бородка, которую еще шкиперской называют, и похожая одежда, только плащик детский, не синий, как у Гришки, а темно-зеленый. При этом всадники были похожи, возможно, братья. Обдав пылью и вонью, всадники проехали неспешным шагом мимо, и Иван Федорович обернулся им вслед. Антураж замка стал более цельным. Позади него, метрах в 20, оказалась надвратная башня, которую на западе именуют Барбаканом. Вот хоть что-то из знаний, полученных в институте, пригодилось. Барбакан был размерами с башню, что стояла у дома полутораэтажного. Понятно, что только в 2 с лишним раза шире. Впечатляющие размеры. Строители, создавая этот антураж средневекового замка, постарались на славу. Если это сделано для съемок фильма, то бюджет должен быть у картины гигантский. Кто в России на такое сподобится? Абрамович решил из Англии вернуться. Прохоров бросил чудить с ее мобилем и решил удариться в киноиндустрию. Теперь стал виден и донжон. Он был справа от Барбакана. Высотой те же 10 метров, 3 ряда бойниц, окон, мерлоны на плоской крыше. Эти чуть другие, чем на башнях, под стать кремлевским, в виде ласточкиного хвоста. На крыше за зубцами виднелся человек. Он был в кольчуге с плоской железной тарелкой на голове и копьем в руке. Переведя взгляд себе под ноги, Иван Федорович обнаружил, что из носа натекла уже целая лужа, и нужно было с этим что-то делать. Опять капля сорвалась и на ногу ему спикировала. Он сидел на корточках, все не решаясь подняться, встать на ноги. До уха бедняги долетел плеск воды. Точно, хотелось пить и хотелось умыться. Очень осторожно покрутив головой, Иван Федорович увидел большую бочку литров на 300, а то и больше, в которую как раз мужик в аутентичных домотканых штанах и рубахе вылил ведро воды, потом подхватил стоящий рядом второе и какой-то прыгающей походкой двинулся к воротам. «Вода!» Просипев опухшими губами, неудачливый грибник двинулся к бочке. При этом мозг, толкающий его в этом направлении, заметил странность. Мужик с ведрами поклонился ему и посторонился с дороги. «Ведра пустые, не к добру. Или это баба должна быть?» Тут точно мужик, клочковатая рыжая борода, об этом недвусмысленно говорила. Следом ему и женщина поклонилась. Не глубоко, так руками не махала, на колени не букалась, согнулась немного и, зачерпнув из бочки ведро воды, двинулась к полутораэтажному дому. Ведра были деревянные, с веревочными ручками, и у мужика рыжебородого, и у женщины, а одежда на тетке тоже под стать эпохи, про которую непонятное кино снимают. Сарафан, наверное, лапти и непонятный платок, как у мусульманок, на голове. И сарафан, и платка из такого же, как и у водоноса домотканого серого материала, должно быть льна. Или из крапивы еще раньше одежду делали. Конопля, опять же. Молодцы костюмеры. Все выглядит очень правдоподобно. Вода была теплой и грязноватой, непрозрачной. Или это из-за бочки, так кажется? Иван Федорович зачерпнул руками воду и пролил ее на землю. Твою же налево, как в книжках про попаданцев, руки тонкие в веснушках, детские. Ну ладно, подростковые руки. Тут и размеры в голове сложились, он был ниже тетки. От таких новостей ноги подкосились, и Иван Федорович упал бы, но рука ухватилась за край бочки, и он с трудом, но удержался на ногах, на чужих хлипких ногах. «Ладно, потом...» Зажмурившись, попаданец зачерпнул руками воду и плеснул себе на лицо. Ноющая боль взорвалась острым всполохом. «Ну, попить-то можно!» Несчастный вновь зачерпнул сложенной лодочкой ладони воды и поднес к губам. Защипало немного, но живительная влага смыла это малюсенькое неудобство. Выхлебав пригоршню, Иван Федорович потянулся за второй и за третий, и за пятый. Сколько там воды в той лодочке? 50-100? Наконец, жажду удалось утолить, и попаданец попробовал вновь сполоснуть лицо. Кровь все не желала останавливаться. Так и помереть можно, не узнав, куда попал. На этот раз болело чуть меньше. Очень осторожно, кончиками пальцев, Иван Федорович пошрудил по щекам и подбородку, смывая образовавшуюся коросту из крови. Попробовал и нос задеть, но тот острой болью сообщил, что глупая эта затея. «Нужно лечь носом вверх, чтобы кровь остановилась», — сообщил бочке бедняга и оглядел двор еще раз. Шея по-прежнему с болью и скрипом вращалась. Рядом с конюшней был навес, жерди вкопанные в землю и сверху парусина наброшена, и там лежало сено. Много. Туда, придерживая ноющую руку второй, Иван Федорович и направился. К сену была прислонена довольно топорно и коряво сделанная лестница. Он полез по ней вверх и вдруг там обнаружил рыжую девчоночью рожу. «Ретте михте аллер хельгрст, юнгфрау!» «Спаси меня, Пресвятая Богородица!» — пискнула обладательница рекордного количества веснушек. Потом девчонка перекрестилась и головой вниз нырнула с сеновала, бумкнулась о землю, как-то умудрившись перевернуться в падении, и, поддерживая явно длинный для нее сарафан, понеслась к дому. «И меня спаси!» — Иван Федорович лег на спину,